свою змееволосую медузью главу. Вы застаете меня в момент величайшей опасности. Но вскоре наступит и сама катастрофа. Быть может, я буду обязан всему верному слуге моей жизнью, моим троном, а если мне предназначено другое, то да свершится моя судьба. Я знаю, Бенсон, вы сберегли ваши чувства ко мне, и, подобно тому королю в трагедии немецкого поэта, кое недавно принцесса Гедвига испортила мне чай, я могу благородно воскликнуть: «Но вы моя! Не все еще погибло! Поцелуйте меня! Поцелуйте, милая Бенсон! Дорогая Мальхен, ведь мы все же те же и прибудем теми же, все теми же!» Боже милосердный, кажется, от душевного смятения я несу вздор. Будем мужественны, моя возлюбленная. Когда изменники будут схвачены, я обращу их в прах единым взором. Лейб-егерь, начинайте приступ павильона. Лейб-егерь поспешно рванулся к дверям. «Стойте! Стойте!» — воскликнула советница. «Что за приступ? Какого павильона?» По приказанию князя лейб-егерю пришлось снова дать точный отчет о всем происшествии. Но чем дальше рассказывал лейб-егерь, тем, казалось, внимательнее слушала Бенсон. И когда он закончил, советница воскликнула, смеясь: «Ну, это самое забавное недоразумение, какое только возможно. О, я прошу вас, всемилостивейший повелитель, немедленно отослать лесничего и его людей по домам. О заговоре не может быть и речи. Вам не грозит ни малейшая опасность, ваша милость. Неизвестный обитатель павильона уже ваш пленник». «Кто?» — спросил князь, да нельзя удивленный. «Какой несчастный обитает в павильоне без моего разрешения?» «В нем», — прошептала Бенсон на ухо князю, — «скрывается принц Гектор». Князь отпрянул на несколько шагов, как будто внезапно пораженный ударом невидимой руки. Затем воскликнул: «Кто? Как? Возможно ли? Бенсон, я сплю. Принц Гектор». Взгляд князя упал на лейб-егеря в полном ошеломлении, мявшего в руках свою шляпу. «Егерь!» — закричал на него князь. «Убирайся! Лесничего, людей, прочь! Прочь! Прочь по домам! Чтоб я не видел ни одного человека! Бенсон!» Обратился он затем к советнице. «Доброе, Бенсон! Можете ли вы вообразить, Лебрехт назвал принца Гектора молодчиком и мошенником? Несчастный! Но пусть это останется между нами. Это государственная тайна». «Однако, скажите, объясните же мне, как могло случиться, что принц, заявив, будто он уезжает, на самом деле спрятался здесь, словно какой-то искатель приключений?» Советница Бенсон поняла, что переполох, устроенный лейб-егерем, помогает ей выйти из немалого затруднения.